окном зима и снег, а мы поем счастливей всех, встречая светлый праздник Новый год. Ни силы зла, ни смерти тьмы нам в мире больше не страшны. Мы верим в Бога и за нас Господь. Мы верим в Бога и за нас Господь. Бегут за днями дни вперед, торопится за годом год, и вечность нас уже к себе зовет. Пока живем на свете мы, и наши дни не сочтены, трудиться в мире нам велит Господь. Трудиться в мире нам велит Господь. Пой Богу песню от души, о нем сказать другим спеши, и пусть все грешники к нему придут. Когда последний час пробьет, и трубный зов нас позовет, на небесах награда ждет за труд. На небесах награда ждет за труд. А если ты ленивый раб, тебе награды не видать, а только участь горькая там ждет. Пока день светит над тобой, берись скорей за труд святой, и да благословит тебя Господь. И да благословит тебя Господь.